Глава 9. С восторгом все начала пира ждут, мясные блюда, дичь и рыба тут. Порядка должного не нарушая, к столу спешит толпа гостей большая, чревоугодья радость предвкушая. Гелиогабалиада. Столовая, куда мсье Лекуа повел Элизабет, находилась за той дверью, которую украшала урна, скрывавшая, как предполагалось, прах Дидоны. Эта просторная комната отличалась благородством пропорций, но стоявшая в ней мебель была так же разнообразна и порой так же неуклюжа, как и мебель зала. Стол был покрыт большой скатертью, которая мешала разглядеть, из какого материала и как он сделан. Видно было только, что он велик и тяжел. Вокруг него стояло 12 зеленых деревянных кресел с подушками, обтянутыми той же самой шерстяной материей, из куска которой сшила себе юбку добродетель. На стене висело огромное зеркало в золоченой раме, а в очаге весело пылали кленовые дрова. Именно они привлекли внимание судьи, и он, повернувшись к Ричарду, сердито воскликнул: «Сколько раз я запрещал пускать на дрова сахарный клен! Мне больно смотреть, Ричард, как закипает на них сок, который мог бы принести такую пользу. Раз я хозяин столь обширных лесов, я обязан подавать добрый пример всем жителям нашего поселка. Ведь они рубят деревья так, словно лесу нет конца. Если этого не прекратить, через 20 лет мы останемся без топлива». «Останемся без топлива в наших горах, братец Дьюк!» — насмешливо воскликнул Ричард. «Да ты бы еще предсказал, что озеро обмелеет, и рыба в нем вымрет, потому что я собираюсь весной, когда земля оттает, провести из него в поселок воду по 2-3 лоткам. Но ты всегда говоришь чепуху, Мармадьюк, когда рассуждаешь о подобных вещах». «Так, значит, я, по-твоему, говорю чепуху?» — с горечью сказал судья, — когда возражаю против того, чтобы лес, этот драгоценный дар природы, этот источник удобств и богатства, без толку сгорал в печах. Нет, как только сойдет снег, я пошлю людей в горы искать уголь. — Уголь? — переспросил Ричард. — Да кто, по-твоему, будет рыться в земле, чтобы раздобыть корзину угля, если ему придется для этого выкорчевывать столько деревьев, что хватило бы топлива на целый год? Чушь! Чушь! Нет, Мармадьюк, предоставь уж мне заниматься подобными вещами. У меня к ним природный талант. Это я распорядился развести такой огонь в камине, чтобы моя хорошенькая кузина Бесс скорее согрелась. Ну, пусть эта причина послужит тебе оправданием, Дик, — сказал судья. Однако, господа, пора садиться за стол. Элизабет, душенька, займи место хозяйки. А Ричард, как я вижу, уже уселся напротив тебя, чтобы я не затруднялся резать жаркое. Во многих странах существует обычай, когда хозяин дома сидит напротив хозяйки и разрезает поданное на стол мясо, дичь. — Само собой разумеется, — отозвался Ричард. — Сегодня у нас индейка. А никто лучше меня не сумеет разрезать индейку, да и гуся, если уж на то пошло. Мистер Грант. Где же мистер Грант? Вам надо благословить трапезу, сэр. Все стынет. Ведь в такую погоду стоит снять блюдо с огня, так оно через 5 минут превратится в ледышку. Мистер Грант, мы ждем, чтобы вы благословили трапезу. «Благословен Господь, ниспосылающий нам хлеб наш насущный. Садитесь же, садитесь. Тебе крылышко или грудку, кузина Бесс?» Однако Элизабет не села и не изъявила никакого желания незамедлительно получить крылышко или грудку. Смеющимися глазами она оглядывала стол и дымившееся на нем кушанье. Судья заметил ее веселое удивление и сказал с улыбкой: «Ты видишь, дитя мое, что добродетель поистине искусно в домоводстве. Она приготовила для нас великолепный пир, который может утолить даже голод великана». «Ах, — сказала добродетель, — мне ли не радоваться, если судья доволен? Боюсь только, что подливка перестояла. «Раз Элизабет возвращается домой, так нам уж нужно постараться», — подумала я. «Моя дочь больше не девочка и с этой минуты становится хозяйкой этого дома», — сказал судья. «Тем, кто в нем живет, следует называть ее мисс Темпл». «Ах ты, Господи!» — воскликнула добродетель, немного растерявшись. «Да где же это слыхано, чтобы молоденьких девушек так величали?» «Ну, будь у судьи жена, я бы, конечно, не посмела называть ее иначе, как мисс Темпл, но и к моей дочери», — перебил ее Мармадюк, — «потрудитесь в дальнейшем обращаться как к мисс Темпл». Судья всерьез рассердился, и на лице его появилась необычная строгость, поэтому хитрая экономка сочла за благо промолчать. Тут в столовую вошел мистер Грант, и все общество уселось за стол. Мы расскажем об этом уже не подробнее, потому что он был сервирован по моде той эпохи, и гостям подавались обычные тогда кушанья. Скатерть и салфетки были из прекрасного дамаска, а тарелки и блюда фарфоровые, что в те времена считалось в Америке большой роскошью. Ручки отлично отполированных стальных ножей и вилок были сделаны из слоновой кости. Таким образом, столовые приборы были не только удобны, но и элегантны, в этом сказывалось богатство Мармадюка. Однако яства изготовлялись по указанию добродетели, и она же решала, в каком порядке разместить их на столе. Перед Элизабет была поставлена огромная жареная индейка, а перед Ричардом — вареная. На середине стола возвышались два тяжелых серебряных сутка, окруженных четырьмя блюдами. На одном из них лежало фрикассе из белок, на втором — жареная рыба, на третьем — рыба вареная, а на четвертом — оленье филе. Между этими блюдами и индейками с одной стороны располагался огромнейший фарфоровый поднос с жареным медвежьим мясом, а с другой — вареная баранья нога, удивительно сочная. Вокруг этих мясных кушаний были расставлены тарелки поменьше, со всеми овощами и зеленью, какие только можно было здесь раздобыть в это время года. По четырем углам стола красовались корзинки с печеньем. В одной находились хитрые завитушки, кружочки и полумесяцы, именовавшиеся ореховым печеньем. Другую заполняли груды каких-то странных черных кусков, которые были обязаны своим цветом патоки и заслуженно звались сладким печеньем. Это лакомство пользовалось особым расположением добродетели и ее штата. В третьей корзинке лежали, как выражалась экономка, имбирные квадратики, а в четвертой — сливовое печенье, получившее свое название благодаря большому количеству чернослива, торчавшего из твердой массы, подозрительно схожей с ним по цвету. Рядом с этими корзинками стояли соусники, наполненные густой жидкостью непонятного цвета и происхождения, в которой плавали маленькие темные комочки, ничего кроме самих себя не напоминавшие. Добродетель называла их засахаренными фруктами. Тарелки гостей были перевернуты, и нож с вилкой положены на донышко аккуратным крестом. Рядом с каждым прибором находилась тарелочка поменьше с разноцветным пирогом, составленным из треугольных кусков яблочного, мясного, тыквенного, клюквенного и даже кремового пирога. Все оставшееся место занимали графины с коньяком, ромом, джином и виноградными винами, а также внушительные кувшины с сидром и пивом. В самом большом из них пенился флип, горячий напиток, изготовленный из пива, яичного желтка и кое-каких специй. Несмотря на размеры стола, он был так густо уставлен всеми этими блюдами, тарелками, бутылками и блюдцами, что дорогая скатерть из дамаска совсем исчезла под ними. Накрывавшие на стол, видимо, думали лишь об изобилии, принося ему в жертву не только элегантность, но даже порядок. И судья, и его гости, казалось, привыкли к такого рода блюдам, потому что все до одного принялись за еду с аппетитом, который делал честь вкусу и кулинарным способностям добродетели. Немец и Ричард не отставали от других. Это могло бы показаться странным, если вспомнить, что они отправились встречать судью, едва встав из-за стола. Но не в правилах майора Гартмана было отказываться от дружеского угощения, а мистер Джонс любил первенствовать в любом деле, каким бы оно ни было. Хозяин дома, видимо, испытывал некоторую неловкость, вспоминая раздражение, с каким он упрекнул Ричарда за кленовые дрова в камине, и когда все уселись и вооружились вилками и ножами, он сказал: «Вы, наверное, заметили, мсье Лекуа, как варварски сводят поселенцы благородные леса, украшающие этот край. Я не раз видел, как фермер валил целую сосну, когда ему нужно было починить забор, и, обрубив несколько сучьев на жерди, бросал ее гнить, хотя мог бы продать ее в Филадельфии за $20. «А как, черт побери...» «Прошу прощения, мистер Грант», — вмешался Ричард. «А как бедняга доставит свои бревна в Филадельфию, скажи на милость? Сунет их в карман, словно горсть каштанов или ягод? Посмотрел бы я, как ты разгуливаешь по улицам Филадельфии с бревном в каждом кармане. Все это чушь, братец Дьюк. Деревьев хватит на всех нас, и еще немало про запас останется. Да когда я выхожу по вырубкам, то просто не знаю, с какой стороны ветер дует. Такой там высокий и густой лес. Только по облакам и разбираюсь. А ведь я знаю все румбы компаса наизусть». «Так-так, сквайр», — подтвердил Бенджамин, который к этому времени уже вошел и занял свое место за креслом судьи, однако немного сбоку, чтобы вмешиваться в разговор, когда ему заблагорассудится. «Глядите на небо, сэр, глядите на небо! Старые моряки говорят, что даже из дьявола матроса не выйдет, пока он не научится глядеть на небо, а без компаса кораблем управлять и вовсе невозможно. Вот я, к примеру, как пойду в лес, да потеряю из виду клотик, грот мачты, ну, я так называю наблюдательную площадку, которую сквайр устроил у нас на крыше. Так вот, как потеряю я из виду клотик, грот мачты, так сразу достаю компас и определяю направление и расстояние, чтобы идти по курсу, даже если солнце спрячется за тучи или его заслонят верхушки деревьев. И колокольня церкви святого Павла, с тех пор, как ее докончили, тоже помогает навигации в лесах. Не то вот был со мной случай, клянусь сатаной». «Довольно, довольно, Бенджамин», — перебил его Мармадьюк, заметив, что Элизабет неприятна развязность дворецкого. «Ты забываешь, что здесь дама, а женщины больше любят говорить, чем слушать». «Вот что правда, то правда, судья», — подхватил Бенджамин, заливаясь своим хриплым смехом. «Вот, скажем, миссис Добродетель, выйди вон. Только спустите ей язык со стопора, и пойдет такое бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, какого не услышишь, даже проходя мимо французского корсара с подветренной стороны, или если засунешь десяток обезьян в один мешок». Вероятно, оскорбленная экономка не замедлила бы убедительным примером доказать справедливость этого утверждения, но строгий взгляд судьи остановил ее, и не в силах сдержать ярость, и в то же время, боясь навлечь на себя неудовольствие хозяина, она бросилась вон из комнаты и при этом так вздернула голову, что чуть не оторвала ее вовсе. «Ричард», — сказал Мармадьюк, предотвратив таким образом шумную ссору, — «может быть, ты знаешь что-нибудь о юноше, которого я имел несчастье ранить? Мы встретили его на горе. Он охотился с кожаным чулком и вел себя с ним так, словно они близкая родня. Однако между ними как будто мало общего. Молодой человек выражается с изысканностью, редкой для наших краев, и я не понимаю, где такой бедняк, добывающий себе пропитание охотой, мог этому научиться. Магиканин тоже его знает. По-видимому, он живет в хижине Натти. А вы обратили внимание на изысканность речи этого юноши мсье Лекуа?» «Конечно, мсье Темпл, он выражается на превосходном языке». «В этом нет ничего необыкновенного», — вмешался Ричард. «Дети фермеров, когда их рано посылают в школу, начинают говорить куда грамотнее его, еще прежде, чем им исполнится 12 лет. Вот, скажем, Зейред Коу, сын старика Нейми, который первым поселился на Бобровой лужайке. Так у него к 14 годам почерк был только чуть хуже моего, хотя, правда, я сам с ним иногда занимался по вечерам. Но этого нашего господина с ружьем следует посадить в колодки, если он еще раз посмеет коснуться вожжей. В жизни не видел человека, который так мало понимал бы в лошадях. Да он, наверное, только валами управлял. Мне кажется, тут ты к нему несправедлив, Дик, — заметил судья. Он очень находчив в решающую минуту. А ты что скажешь, Бесс? Казалось бы, в этом вопросе не было ничего, что могло бы вызвать краску на лице девушки, однако Элизабет, очнувшись от задумчивости, вся вспыхнула. Мне, милый батюшка, он показался удивительно ловким, находчивым и храбрым, — ответила она. Но, возможно, кузен Ричард скажет, что я столь же невежественна, как и сам этот джентльмен. — Джентльмен? — повторил Ричард. — Это тебя в пансионе, Элизабет, научили называть таких мужланов джентльменами? — Каждый человек джентльмен, если он относится к женщине с уважением и вниманием, — быстро и несколько насмешливо ответила девушка. — Вот ему и награда за то, что он постеснялся снять рубашку перед хозяйкой дома, — воскликнул Ричард, подмигивая мсье Лекуа, который подмигнул ему в ответ одним глазом, устремив другой на молодую девушку с выражением почтительного сочувствия. — Ну, а мне он джентльменом совсем не показался. Но стрелять он умеет, что правда, то правда. И метко бьет оленей на бегу, а, Мармадьюк? — Рихард, — с большой серьезностью сказал майор Гартман, поворачиваясь к нему. — Это хороший мальчик. Он спас твою жизнь и мою жизнь, и жизнь препотопного мистера Кранта, и жизнь француза. Рихард, пока у старого фрица Гартмана есть крыша над Калафой, этот юноша не будет нуждаться в постели. «Как тебе угодно, старина», — ответил мистер Джонс, стараясь сохранить равнодушный вид. «Да пусть он живет в твоем каменном доме, если хочешь. Но помяни мое слово, этот малый в жизни не спал в приличной постели и не знает другого жилья, кроме шалашей, крытых корьем, или, в лучшем случае, лачуг, вроде хижины кожаного чулка. Ты его скоро совсем избалуешь». Или ты не заметил, как он зазнался только потому, что постоял рядом с моими серами, когда я повернул их на дорогу? — Нет-нет, мой старый друг, — сказал судья, — это я должен позаботиться о молодом человеке. Я не только обязан ему спасением моих друзей, но и должен искупить свою вину перед ним. Однако я опасаюсь, что мне нелегко будет заставить его принять мои услуги. Не правда ли, Бесс? На его лице выразилось явное неудовольствие, когда я пригласил его навсегда поселиться у нас. — Право, батюшка, — ответила Элизабет, выпятив нижнюю губку, — я не вглядывалась в его лицо и не могу судить, каково было его выражение. Я полагала, что рана причиняет ему страдания, и мне было жаль беднягу, вот и все. Впрочем, при этом она с плохо скрытым любопытством поглядела на дворецкого, — Бенджамин, наверное, может вам что-нибудь про него рассказать. Если он приходил в поселок, Бенджамин, конечно, не раз его видел. — Так оно и есть, — ответил дворецкий, который только ждал удобного случая, чтобы вмешаться в разговор. — Он крейсировал в кельваторе Натти Бампо, гоняясь в лесу за оленем. И стрелок он точно хороший. В прошлый вторник я сам слышал, как кожаный чулок говорил перед стойкой Бетси Холлистер, что парень бьет без промаха. А коли так, то пусть-ка он убьет пуму, которая все воет на озере с тех пор, как олени из-за морозов и снега сбились в стада. Это было бы дело. С пумой на борту далеко не уплывешь, и нечего ей крейсировать вокруг честных людей. Так он и правда живет в хижине Натти Бампо? С интересом спросил Мармадьюк. — Да, он там пришвартовался, В среду сравняется 3 недели, как кожаный чулок впервые привел его на буксире в поселок. Они вдвоем взяли на абордаж волка и принесли его скальп, чтобы получить награду. Этот самый мистер Бампо чистенько снимает скальпы с волков, и в поселке поговаривают, что он набил себе руку на крещенных людях. Будь это правдой, да командуй я здешним портом вроде вашей милости, так я бы вздернул его на мачте. Рядом с колодками есть очень удобный столб, ну а петлю я бы своими руками сделал, да и сам бы затянул ее потуже, коли бы другого никого не нашлось. Напрасно ты веришь глупым слухам, которые тут распускают про Натти. Он столько лет охотился в наших горах, что имеет право делать это и впредь. А если какие-нибудь бездельники в поселке вздумают учинить над ним расправу, он найдет надежную защиту у закона. — Ружье натежнее закона, — наставительно сказал майор. — Боюсь я его ружья, как же! — воскликнул Ричард, презрительно щелкнув пальцами. — Бен прав, и я... Тут он умолк, услышав звон корабельного колокола, который, несмотря на свое плебейское происхождение, имел честь висеть под шпилем Академии и бойким дребезжанием возвещал теперь о том, что настал час церковной службы. «Благодарим тебя, Господи, и за эту, и за все твои милости. Ах, извините, мистер Грант, это вам надлежит прочесть благодарственную молитву». И надо торопиться, а то ведь в здешних местах епископальную церковь почитаем только мы с Бенджамином, да еще Элизабет. Полуквакеров вроде Мармадьюка я не считаю, на мой взгляд, они хуже иного еретика. Священник покорно встал и с благочестивым видом прочел молитву, после чего все общество поспешило в церковь, или, точнее говоря, в академию.